23 ноября 1956. Когда я сегодня вернулась из школы, у папы в комнате была женщина. Она открыла дверь и сказала, что папа спит. Ее зовут Руфь, и по виду она забубенная пьяница. О Джимми Сноу я узнала, что Руфь развелась с каким-то продавцом кондиционеров. Неудивительно, что папу в последнее время почти не видно, а я-то думала, он так горюет по маме. Мы с Джимми Сноу почти каждый вечер обедаем вместе. А папа к нам никогда не ходит. Но, надеюсь, он счастлив. С Руфь я не разговариваю, она хуже Райетты Уокер. Бабушка Петтибон сказала, что большинство мужчин находят себе другую, не дожидаясь, пока их жены остынут в могилах. Папа просто дрянь. Я бы переехала к бабушке, но человек, за которого она вышла замуж, опять слег с инфарктом. Папин отец так с ним и не разговаривает, так что я, наверное, останусь тут до окончания школы, а потом мы с Пикл укатим в Нью-Йорк. Тупое ничтожество. Министерство просвещения округа Харвин протестировало нас на проверку способности, чтобы определить, на кого дальше учиться. Куча вопросов по математике. Ответы я скатала у Пикл. Мой тест определил, что мне подходит специализация по художественному ремеслу. Что это такое художественное ремесло?